А Павел Алексеевич, отбившись с помощью Буденного и с моей помощью от мерзких наветов, был послан Семеном Михайловичем подальше от центра, на юго-западный рубеж, и там достойно сделал свое дело, превратив второй кавалерийский корпус в отличное соединение, чему свидетельствовала вся последующая боевая история. Напряженный ритм повседневной службы, подготовка каждого бойца и командира, освоение техники, забота о людях и лошадях — не перечесть, сколько забот у добросовестного, думающего командира соединения, да еще с обостренными обидами, обостренным честолюбием. Не стану углубляться в подробности, но с глубоким удовлетворением повторяю, Белов оправдал мои надежды. Второй кавалерийский корпус был в наших сухопутных силах единственным воинским соединением, которое с самого начала войны не имело поражений и, нанося врагу большие потери, ни разу не покидало без приказа своих позиций. Корпус был пожарной командой не только для Южного фронта, но и, как мы еще увидим, и для других фронтов. А тогда, при всеобщем бегстве на юге Украины, я взял на заметку для доклада Верховному Главнокомандующему одну характерную особенность в действиях корпуса. Отход был всеобщим и повсеместным, но ведь отходить можно по-разному. Для Белова незыблемым было правило даже при отступлении не подчиняться воле противника, а диктовать свои условия. Он отходил по принципу «волна за волной». Вечером, положим, 9-я Крымская кавдивизия полковника Осликовского снялась с позиции, прошла через боевые порядки 5-й Ставропольской имени Блинова дивизии и к утру заняла оборону километрах в 20-30 позади блиновцев. На следующую ночь подобный маневр производила 5-я кавдивизия. Кавалеристы отходили перекатами, всегда имея надежный тыл. Что бы ни предпринимали фашисты, они всегда встречали на участке конников жесткое сопротивление и ни разу не преодолели его. Я покидал кавалерийский корпус Белова с чувством, которое не испытывал еще ни на западном, ни на юго-западном, ни здесь, на Южном фронте. Ни у пехотинцев, ни у танкистов, ни у летчиков. В спаянном, крепком соединении Белова я, наконец, обрел то, чего подспудно не хватало мне с самого начала войны. Ощутил уверенность. Есть у нас бойцы и командиры, которые совсем не страшатся врага. Есть полки и дивизии, которые на равных сражаются с неприятелем и способны бить его, повернуть ход событий в свою пользу. Жива наша российская сила, жива наша слава, и никакой враг перед нами не устоит, когда боремся за дело всерьез, со злостью, когда проявляют себя не болтливые выскочки, а настоящие боевые полководцы, настоящие воины. В Днепропетровске разыскал меня ПВЧ, главнокомандующий юго-западным направлением Семен Михайлович Буденный. Сказал, что обо мне дважды с беспокойством спрашивал хозяин, а следом каждый раз звонил Лаврентий Павлович, расспрашивал, где Лукашов. Органы Берии явно не срабатывали там, где мотала меня фронтовая судьба. Естественно, Семену Михайловичу ни к чему были подобного рода заботы. Он сказал, что немедленно высылает за мной самолет. На автомашинах в Днепропетровске до аэродрома и затем